Глава 25. Боск подошел к окошку кассы музея, представился и сказал кассирше, что у него назначена встреча с доктором Уильямом Голлиером в антропологической лаборатории. Кассирша сняла телефонную трубку и позвонила, потом стала стучать по стеклу обручальным кольцом, пока стук не привлек внимания охранника. Женщина велела ему проводить посетителя в лабораторию. Брать билет Боску не требовалось. Охранник молча повел его по тускло освещенному музею, мимо выставки костей мамонта и стены с волчьими черепами. В этом музее Босс никогда не был, хотя в детстве часто ходил к битумным ямам Ла Бреи на прогулке. Музей построили позднее для хранения демонстрации находок, которые появлялись с под земли в этих ямах. После получения медицинских документов Артура де Лакруа Босс позвонил Голлиеру по сотовому телефону. Антрополог ответил, что уже работает над другим делом и до завтрашнего дня не сумеет приехать в здание судебно-медицинской экспертизы. Босс сказал, что не может ждать. Голлер сообщил, что копии рентгеновских снимков и фотографии по данному делу у него при себе. Если Босс приедет, то он проведет сравнение и даст неофициальный ответ. Босс согласился на компромисс и отправился к битумным ямам, а Эдгар остался в голливудском отделении поискать по компьютеру мать Артура и Шейлы де Лакруа и навести справки о друге Артура Джонни Стоксе. Боску стало любопытно, над каким новым делом работает антрополог. Битумные ямы представляли собой древнюю черную впадину, куда в течение столетий заходили животные, чтобы найти свою смерть. В некой зловещей цепной реакции они, попадавшие в эту вязкую массу, становились добычей других животных. Те, в свою очередь, увязали в ней и медленно погружались. В каком-то порядке природного равновесия кости теперь выходили на поверхность из черноты. Люди собирали их для изучения. Все это происходило рядом с одной из самых оживленных улиц Лос-Анджелеса, служило постоянным напоминанием о сокрушительном ходе времени. Боск с охранником вошли через две двери в загроможденную лабораторию, где опознавали, классифицировали, датировали и очищали кости. Казалось, ящики с ними стоят на каждой плоской поверхности. С полдюжины людей в белых халатах работали на установках, мыли и осматривали кости. Голлер был в гавайской рубашке с попугаями. Он работал за столом в дальнем углу. Подойдя, Боск увидел на столе два деревянных ящика для костей. В одном лежал череп. «Как поживаете, детектив Боск?» «Не жалуюсь. Это что?» «Это, могу сказать вам с полной уверенностью, человеческий череп. Его и еще несколько человеческих костей нашли 2 дня назад в битуме, выкопанном 30 лет назад, чтобы освободить место для этого музея. Меня попросили осмотреть их перед тем, как объявлять о находке. Не понимаю, он древний или 30-летней давности? О, весьма древний. Датировка по углероду показала, что ему 9000 лет. Босс кивнул. Череп и кости в другом ящике походили на красное дерево. Посмотрите, — предложил Голлер и достал череп из ящика. Он повернул его затылком к Боску, обвел указательным пальцем звездчатый перелом возле макушки. Знакомая картина. Перелом от удара тупым предметом? Совершенно верно. Почти как в вашем деле. В самый раз, чтобы продемонстрировать вам. Антрополог осторожно положил череп обратно в ящик. Что продемонстрировать? Положение вещей, которое почти не меняется. Это женщина, по крайней мере, мы полагаем, что эта женщина, была убита 9000 лет назад. Ее тело, видимо, бросили в битумную яму, чтобы скрыть преступление. Человеческая природа неизменна. Боск уставился на череп. И она не первая. Боск перевел взгляд на Голлиера. В 1914 году в битуме были обнаружены кости, более полный скелет другой женщины. На черепе у нее был такой же звездчатый перелом в том же месте. Датировка по углероду показала, что костям 9000 лет. Те же временные рамки, что и здесь. Он указал на череп в ящике. Вы хотите сказать, что 9000 лет назад существовал серийный убийца? Это невозможно узнать, детектив. Мы располагаем только костями. Боск снова посмотрел на череп. Вспомнил слова Джулии Брейшер о том, что он избавляет мир от зла. Но она не знала истины, известной ему давным-давно. От подлинного зла избавить мир невозможно. В лучшем случае он входил в темные воды этой пучины, с двумя дырявыми ведрами в руках. «Но у вас другие заботы, так ведь?» — прервал Голлер ход мысли Боска. Привезли больничные документы? Босс поставил на стол портфель и открыл его. Достал папку и протянул антропологу. Потом вынул из кармана пачку фотографий, взятых у Шейлы Делакруа. «Не знаю, пригодятся ли они вам», — сказал он, — «но это тот самый ребенок». Голлер взял их, быстро просмотрел, задержав взгляд на Артуре, снятым крупным планом в блейзере и галстуке, подошел к креслу, где на подлокотнике висел рюкзак, достал из него свою папку и вернулся к столу, раскрыл ее и вынул снимок черепа с Уандерланд-авеню размером 8 на 10 дюймов. Держа рядом фотографии черепа и Артура Делакруа, несколько секунд разглядывал их. Наконец сообщил: «Скуловая кость и строение надбровных дуг выглядят схожими. Док, я не антрополог». Голлер положил фотографии на стол и стал объяснять, проведя указательным пальцем по левой брови мальчика, затем по своей: «Надбровная дуга и наружная орбита. На обнаруженном черепе они шире, чем обычно. Глядя на фотографию мальчика, мы видим, что его лицевая структура совпадает с той, которую наблюдаем здесь». Босх кивнул. «Давайте посмотрим на рентгеновские снимки», — предложил антрополог. «На заднем столике есть рентгеноскоп». Он взял папки и повел Босха к столу, где рентгеноскоп был вделан в поверхность. Раскрыл больничную папку, вынул рентгеновские снимки и стал читать историю болезни пациента. Босх уже прочел ее. Там говорилось, что 11 февраля... В 5:40 вечера мальчика доставил в кабинет неотложной помощи отец. Он заявил, что обнаружил сына в полубессознательном состоянии, наступившем после падения со скейтборда, при котором ребенок ударился головой. Чтобы уменьшить внутричерепное давление, вызванное гематомой мозга, провели нейрохирургическую операцию. Мальчик находился в больнице под наблюдением 10 дней, а потом выписан. Через 2 недели его снова положили в больницу для снятия зажимов, скреплявших череп после операции. В папке не было жалоб мальчика на дурное обращение с ним отца или кого-либо еще. Пока он лежал в больнице после операции, его в плановом порядке опросил местный работник сферы социальных проблем. Отчет об этих опросах занимал меньше половины страницы. Из него следовало, что мальчик, по его словам, ушибся, упав со скейтборда. Повторного опроса или обращения за справками в комиссию по делам несовершеннолетних или в полицию не поступало. Заканчивая чтение этого документа, Голлер покачал головой. «Что такое?» — спросил Босс. «Ничего. В том-то и дело. Они поверили словам мальчика. Возможно, его расспрашивали в присутствии отца. Представляете, как трудно было ребенку сказать правду? Поэтому его просто подлечили и отправили обратно к человеку, который избивал его». «Док, вы забегаете вперед. Давайте сначала установим личность мальчика, если это возможно, а потом будем пояснять, кто его избивал. Как знаете, над делом работаете вы, просто я сотню раз наблюдал подобное». Антрополог отложил историю болезни и взял рентгеновские снимки. Босх с недоуменной улыбкой смотрел на него. Казалось, доктор недоволен тем, что детектив не пришел к тому же выводу с той же поспешностью, что и он. Голлер положил 2 снимка на рентгеноскоп. Затем достал из своей папки снимок найденного на холме черепа, включил свет, и перед ними засветилось 3 снимка. Он указал на тот, который лежал у него в папке. «Это радиологический снимок, я его сделал, чтобы насквозь просветить черепную кость. Но для сравнения мы можем воспользоваться этим. Завтра в лаборатории медицинской экспертизы я буду работать с этим черепом». Голлер наклонился к рентгеноскопу и потянулся к расположенной рядом полке за небольшим увеличителем. Приставил его одним концом к глазу, другим прижал к своему снимку. Через несколько секунд перешел к одному из больничных снимков и прижал увеличитель к тому же месту на черепе. Он много раз переходил от одного снимка к другому, делая сравнение за сравнением. Закончив, антрополог выпрямился, прислонился спиной к заднему столу и сложил на груди руки. Больницу в Queen of Angels субсидировало государство. Денег всегда не хватало. Нужно было сделать больше 2 снимков головы мальчика. Тогда врачи могли бы разглядеть и другие повреждения, но это не было сделано. Да. Однако на основании того, что есть и мы имеем здесь, я сумел сравнить несколько точек, там, где вскрывали череп, структуру перелома и чешуйчатый шов. У меня нет ни малейших сомнений. Антрополог указал на снимки, все еще светящиеся на рентгеноскопе. Познакомьтесь с Артуром Делакруа. Босх кивнул. «Ладно». Голлер принялся собирать снимки. «Насколько вы уверены?» «Как я уже сказал, никаких сомнений нет. Завтра, будучи в центре, я взгляну на череп, но утверждаю уже сейчас, что это он. Все совпадает». «Значит, если мы кого-нибудь арестуем и представим суду эти заключения, никаких неожиданностей не будет?» «Нет. Оспорить данные выводы невозможно. Но, как вы знаете, сложности могут возникнуть из-за толкования причин этих повреждений. Глядя на этого мальчика, я вижу нечто ужасно бесчеловечное. И непременно буду говорить об этом на суде. Однако существуют эти официальные документы». Антрополог небрежно указал на раскрытую папку. «Здесь записано «Падение со скейтборда». Вот из-за этого разгорится спор». Голлер вложил туда оба больничных снимка и закрыл ее. Детектив убрал папку в портфель. «Ну что ж, доктор, спасибо, что уделили мне время. Полагаю, детектив Босх?» «Да». «В прошлый раз вы как будто почувствовали себя очень неуютно, когда я упомянул, что при нашей работе необходима вера, и переменили тему разговора. На эту тему я не могу беседовать с уверенностью. Мне представляется, что при вашей работе очень важно обладать не дающим ожесточиться духовным началом. Не уверен. Мой напарник склонен возлагать вину за все дурное на инопланетян. По-моему, это тоже не дает ожесточиться. Вы уклоняетесь от ответа на вопрос». Босх ощутил раздражение, быстро перешедшее в гнев. «А что означает этот вопрос, док? Почему вы так заботитесь обо мне и о том, во что я верю или не верю? Потому что для меня это важно. Я изучаю кости, каркас жизни. И пришел к выводу, что жизнь не только кровь, кости и ткани. Существует еще нечто, укрепляющее нас. Внутри у меня есть то, чего не обнаружишь никаким рентгеном, что укрепляет меня и придает сил. Поэтому, когда встречаю человека, вносящего пустоту туда, куда я вношу веру, мне страшно за него». Боск несколько секунд глядел на Голлера. «В случае со мной вы ошибаетесь. У меня есть вера, есть миссия. Назовите ее полицейской религией или как угодно. Вера, что расследую это дело, не зря, и кости появились из земли не случайно. Они появились за тем, чтобы я их нашел и принялся действовать. Вот что укрепляет меня и придает сил. И этого тоже никаким рентгеном не обнаружить. Удовлетворены?» Он воззрился на Голлера, ожидая ответа, но тот молчал. «Я ухожу, доктор», — сказал наконец Босх. «Спасибо за помощь. Вы дали мне очень ясную картину». И оставил антрополога в окружении потемневших костей, на которых был выстроен город.